Глава 17. Димыч появился у Аси ровно в 8, как и обещал. Вручил торжественно цветы, бутылку вина да коробку конфет. Все честь по чести, все как и полагается. Правда, Ася и не знала совсем, как там и что в таких случаях полагается. Опыта такого у нее отродясь не было. Впервые, можно сказать, чужого мужика в дом позвала. Вернее, сам напросился. Зато стол с перепугу у нее получился замечательным. И курица в духовке не подгорела, и салат не пересолила, и даже картошка пожарилась так красиво и правильно, как никогда раньше. У гостя даже глаза загорелись от аппетитной этой красоты. Усевшись за стол, он по-хозяйски и с удовольствием потер руки, будто приходил сюда в сотый уже раз, по меньшей мере, и от этого простого, открытого его поведения – из Аси вмиг ушло прежнее напряжение, и робость дурацкая девичья ушла. Только вот фартук она забыла снять, так и уселась в нем за стол, улыбаясь. «Ну, что ж, Ася, давайте выпьем за вас», — торжественно произнес Димыч, наливая ей в бокал вина. «Слушай, а давай сразу на «ты», а? Ты ведь не старуха древняя, тем более девчонкой совсем смотришься, даже язык и не поворачивается выкать тебе». «А давай!» – бесшабашно и весело проговорила Ася, чокаясь с ним. «Да и ты тоже не сильно стар». «Ну, а чего про новости мои не спрашиваешь?» «Жду, когда поешь». «А вот это правильно! Вот это ты молодец! Умная женщина, слава богу!» Асе и самой себе стыдно было признаться, да и не призналась бы она ни за что стремление во что бы то ни стало разыскать Пашку как-то незаметно отошло на второй план. Откуда-то вдруг взялась, поселилась в ней в дни ожидания звонка от Димыча странная уверенность, что с сыном ее все в порядке. А сегодня эта уверенность еще и в дом пришла, в образе шустрого милиционера, который поедал сейчас с завидным аппетитом приготовленный ею ужин и посматривал на нее лукавым карим глазом и улыбался как-то по-особенному. Хотя ничего особенного, если разобраться в этом мужчине, как раз и не было. Росточка он был небольшого, и лицом не красавец писаный. И белобрысую шевелюру начал терять помаленьку. С обеих сторон выпуклого упрямого лба образовались две большие залысины, которые, кстати, его не портили, а наоборот придавали милицейскому суровому образу некоторую даже значительность. Расправившись с салатом, Димыч с завидным аппетитом принялся за курицу. Казалось, даже тихо урчал от удовольствия. Взглянув коротко на Асю, пояснил. «Я голодный, жуть. А домашней еды так вообще полгода не ел уже. Разведенный я, женой брошенный. Да не смотри на меня так жалостно, а то подавлюсь». А расправившись ловко с курицей, Димыч вздохнул так блаженно и так выразительно, сыто, что Ася сразу поверила и в самом деле – не врет про длительное отсутствие в его мужицком организме нормальной домашней еды. Значит, действительно нет у него никого. Хорошо. Ну, давай выкладывай новости-то. Узнал Пашкин адрес? Где он теперь живет? Нет уж, дорогая, это ты лучше признавайся. Почему ты мне главного обстоятельства про своего сыночка не сказала? Какого такого обстоятельства? Вытаращила на него глаза Ася. «Как это? Какого? Ты не сказала, что твой сын Макар?» «Почему Макар?» — снова растерялась Ася. «Он не Макар. Он Паша Макаров». «Нет, дорогая, ошибаешься. Твой сын Макар. Известная в городе личность. И группа у него довольно известная. Молодняк вообще по ней с ума сходит. И мой сын Витька, между прочим, тоже. А сейчас, дорогая моя Ася, твой Макар уехал в Москву в конкурсе каком-то поучаствовать. А еще я узнал, что там его заметили, и что сам Гавриленко его теперь раскручивать собирается. Так что жди, скоро звездой станет». «А кто такой Гавриленко?» «Ну, мать ты даешь! С луны свалилась, что ли? Продюсер это известный. Если он за парня твоего взялся, значит, он и в самом деле талантливый. Эх, счастливая ты родительница, Ася. А вот Витька мой все балду гоняет. Сейчас вообще редко его вижу. Нет, вообще-то он хороший парень. С матерью живет? Ага, с женой моей бывшей и с мужем ее новым. Я к ним иногда в гости захожу. Правда, давно уже не был. А когда ее замуж пристроил, часто поначалу заходил. Проверял, не обижают ли. Как это? Пристроил, не поняла? Давай расскажу, коль интересно. Рассказать? Ага. Вообще, смешная история у нас, конечно, вышла. Димыч вздохнул и помолчал немного, задумчиво посматривая на Асю. Если честно, нисколько не хотелось ему об этом сейчас говорить, но надо было. Надо, чтоб она все про него знала. Не догадки потом строила, а обо всем с самого начала была осведомлена. Чтоб был он у нее как на ладони, такой, какой есть. Не любил он в отношениях недоговоренности да тайн всяких. А с этой маленькой женщиной он знал, отношения у него будут. Как увидел ее в первый раз, уже тогда это понял. С женой своей Алой он прожил душа в душу 16 лет. Все у них, конечно, было, и ссоры семейные, и праздники, и сын Витька рос нормальным парнем, и любовь, конечно же, была, а как без нее, без любви-то? Без нее уже и не жизнь нормальная, а так, маята одна, да постоянное раздражение, которое скрыть никому и никогда в подобных обстоятельствах не удается, как ни старайся. Вот и Але не удалось. Год назад взяла, да и влюбилась. И в кого главное? В его же подчиненного, в младшего, так сказать, по званию. Привел он жену на корпоративную вечеринку, организованную в честь Дня милиции, где познакомил ее со своим сотрудником. И не узнать стала бабу. Почернела вся, глаза маятные. Смотрит на него и глухое свое раздражение скрыть пытается. И по дому суетится, и угодить ему все виновато старается. В общем, извелась вся из-за угрызений совести до пошатнувшейся женской порядочности. Припозднится, возвращаясь со свидания с молодым любовником, и как побитая собака в глаза заглядывает. Не догадался ли муж о ее вероломном прелюбодеянии? Ну как он мог на все это смотреть, скажите? Не мог, конечно. Утром как-то пришел на работу и прижал соперника к стене. И выяснил у него, что Аллу он тоже любит. Только его Димыча боится, начальник все-таки. Ох уж и хотелось ему тогда прибить этого сопляка. Аж скулы сводило. А только нельзя было. Не виноват он ни в чем. Вместо этого проговорил сквозь зубы. А раз любишь, тогда женись, сволочь. Чтоб все честь по чести. Чтоб баба моя у тебя в любовницах не ходила. А обидишь, башку снесу. Она ведь старше тебя годами. Поэтому обидеть ее легко. Вечером пришел со службы домой, жены уже и след простыл. Он потом, конечно, в гости к ним ходил. По Витьке сильно скучал, да и по Але. Себя ломал, а ходил. Она такая счастливая, всегда его встречала. И помолодела, и похорошела. У него первое время все переворачивалось внутри от обиды. А потом ничего, претерпелся. А когда эта маленькая и зареванная женщина к нему в кабинет ворвалась, после Катькиного звонка. У него вдруг будто что-то щелкнуло внутри. Все, мол, Димыч, пришел конец твоим мужицким страданиям. Хм, странно. А может, она бы и не ушла от тебя никогда? Зачем ты сам инициативу-то проявил? С осторожным кокетством спросила Ася, выслушав его то ли грустную, то ли веселую историю до конца. Да и вообще... Знаешь, говорят, нельзя насильно в судьбу человеческую вмешиваться. Ни в чью. Нельзя манипулировать чьей-то жизнью, навязывать свое мнение. А может, твоя бывшая жена по-другому бы поступила? Может, стала бы со своим чувством бороться? А ты взял и сам за нее решил. Можно, Ася. Иногда можно. И не манипуляции это, как ты говоришь. Манипуляции – это когда ради собственной развлекухи с чужой судьбой в футбол играют. А мне, как сама понимаешь, и не до игрищ было. Я честно ей помочь хотел из этой ситуации выпутаться. Сама бы она никогда не решилась. Ну, а вот как с детьми, например? Получается, что мы им тоже не ради своей развлекухи судьбу определяем. Я же в отношении сына тоже никаких игрищ, как ты говоришь, не хотела. У меня одно желание было, чтоб он серьезным делом занимался, а не пустяками всякими. А он взял и из дома ушел. Сам. Теперь только и остается, что со стороны новости о нем узнавать. Ася, как ни старалась, все никак не могла прийти в себя от услышанных вестей о том неожиданно новом, что происходит в жизни ее сына. Надо же, Пашка со своими песенками уже в Москве. Что ж это получается? Вот тебе, мать, и стишата с музычкой. Получи. Опять чужой человек эти новости ей сообщает. И разве она к ним готова? Сидит, вопросы дурацкие задает. Хотя какой же этот человек чужой? Он и не чужой теперь вовсе. Господи, как же так получилось-то, Димыч? Ничего я про своего сына не знаю, выходит. Какая ж я после этого мать, а? Да никакая. Ну-ну, чего это ты? Не торопись голову пеплом посыпать. Это ты всегда успеешь сделать. Да и вообще, раз у тебя такой парень талантливый, значит, и твоя заслуга в этом есть. И то, что он решил уйти в самостоятельную жизнь, тоже тебе, между прочим, плюс. И в своем нормальном материнстве не сомневайся. И знаешь почему? Потому что по-настоящему никчемная мать никогда ни в чем не усомнится. Нет, Димыч, ты просто не знаешь всего. Наверное, я и есть та самая никчемная. Ладно, не увлекайся самокритикой. Чего уж теперь, сын-то вырос. Ты только верь в него всей душой, и все. Гордись и верь. Верь и гордись. А остальное за вас жизнь сама сделает. А лучше всего знаешь, что сделай? Что? Подняла на него грустные глаза Ася. Нового роди. Как это? Что, рассказать? Как именно? Коротко, в общем или со всеми деталями? «Да ну тебя!» – махнула на Димыча рукой Ася и расхохоталась вдруг весело и покраснела, и схватилась ладонями за щеки. «Я с тобой серьезно разговариваю, а ты?» «Так и я серьезно. Так что не маши на меня рукой, а задумайся. Может, и я в этом вопросе на что сгожусь. А что? Я мужик надежный и не вредный, и не обижу никогда. А разлюбишь, тоже не обижусь, пойму». «Ага!» Выходит, я уже тебя как бы и полюбила. Ну да. У меня, знаешь, на это дело нюх особый. Я сразу увидел, что тебя торкнуло, как только ты уселась на стул передо мной тогда, в кабинете моем. Ты, может, и не заметила, а я увидел. Нет, не так. Не увидел, почувствовал. Только ты не говори ничего сейчас про мою излишнюю самоуверенность, ладно? А я и не говорю. И на самом деле торкнула. И что, сразу? Тоже правда. И что? А то. Я кто, по-твоему? Я ж мужик. Мое мужицкое начало моментально и среагировало на эту твою искорку. И вот она тебе, моя любовь. Готовенькая уже. Ешь ее с хлебом и с маслом. И теперь смотрю, мне вдвойне повезло. Ты, оказывается, еще и вкусную еду готовить умеешь. Так что не зря я полгода честно отстрадал без женского внимания. Тебя, видно, дожидался. Знаешь, как говорят, что не твое отдай, а твое к тебе само придет. Вот ты и пришла, прямо ко мне в кабинет. Это как понимать все, Дим? Ты мне предложение делаешь, что ли? Ага, делаю. Только сразу предупреждаю, за ментом быть замужем трудно. Меня же дома все время не бывает. Так что придется тебе сидеть и ждать меня долгими вечерами. С радостью. Тихо улыбнувшись, проговорила она, словно продолжила его фразу. Что? Что ты сказала? Ага, так мой муж погибший говорил, когда в командировке уезжал. Жди, говорил меня Ася, с радостью. Ну, я и ждала. Так что я умею. Димыч откинулся на спинку стула и молча стал смотреть ей в глаза. Долго смотрел. Именно таким взглядом, о каком она совсем недавно мечтала. Как будто кроме нее, Аси, никого больше в мире нет. и комнаты этой нет, и мира этого нет. Они и не услышали, как в замке тихо провернулся ключ, как в комнату так же тихо вошла Светка. И очнулись от ее удивленного, с настороженными интонациями голоска. «Здравствуйте!» Света испуганно переводила взгляд с матери на незнакомого мужчину в голубой милицейской рубашке с погонами. Потом, приложив руку к груди, на выдохе, едва слышно спросила: «Мам, с Пашкой что?» «Да все в порядке с твоим братцем, не волнуйся», опередив Асю, махнул рукой в Светину сторону Димыч. «Лучше давай знакомиться, красавица». «Меня Светой зовут», все еще продолжала удивленно таращиться на него девчонка. «А вы?» «А меня Дмитрием. Можно Димой. Можно Митей. Да как хочешь зови, я не обижусь». «Простите, а вы кто?» «Я? Я матери твоей жених. Пришел вот просить ее руки, а тебя, понимаешь ли, носит где-то». «Вы? Жених? Вы же милиционер». «А что, милиционер, по-твоему, не может быть женихом, что ли? Еще как может». «Ну что, согласна, мать, за меня отдавать? Или тебя уговаривать придется?» «Да я не знаю», – неуверенно протянула Света и растерянно посмотрела на улыбающуюся Асю. «Если вы меня не разыгрываете». «Ага, сейчас все бросим и будем тебя разыгрывать». «А вы ее что, любите?» «Люблю, конечно. Чего бы я без любви-то?» «И что? И прямо свадьба будет?» «Ну, насчет свадьбы я сомневаюсь, конечно. А вот братца или сестренку мы тебе родим обязательно». «Димыч, ну что ты ее пугаешь? Прекрати!» Рассмеялась, не сдержавшись, Ася. И, обратившись к Светке, весело произнесла: «Не слушай его, дочь, он болтун, как оказалось, еще тот». «А про что не слушать? Про свадьбу или про братиков-сестричек?» «Да я и сама не знаю». Безошибочно уловив в голосе Аси радостно оживленные нотки, Света, будучи дочерью чуткой, разом будто встряхнулась, и тут же открылась ей вся прелесть происходящих с матерью событий. И поэтому в следующий момент, подбоченясь, забавно прищурив глаза и обращаясь больше к Димычу, произнесла наигранно-капризно: «Так, понятно. И что мне теперь по жизни на ментовской падчерице быть прикажешь? Нифига себе!» «Ну, другого-то выхода у тебя нет», – картинно развел руками Димыч. «Придется смириться с судьбой». «Ладно. Только учтите, я маму в обиду не дам. А то она у нас женщина слабая, чужому влиянию сильно подверженная. Вы как? Душу из нее трясти не будете?» «Нет, я ей свою отдам. Я по-другому не умею», — вдруг совершенно серьезно проговорил Димыч и снова взглянул на Асю так, что голова у нее опять закружилась, а сердце, сделав щекотливый кульбит в груди, провалилось куда-то вниз. И губы вновь сами собой растянулись в глупейшей и блаженной улыбке. Ей даже перед Светкой неловко стало. И поэтому, быстренько выскользнув взглядом из Диминых глаз, она всплеснула руками и восторженно затараторила: «Ой, Светка, а ты же главной новости не знаешь. Пашка-то наш в Москве. И его этот к себе берет, ну, как его, продюсер известный. Гавриленко!» – ахнула Светка, прижав ладошки к губам и округлив глаза. «Да ты что, мам, он же так мечтал! Ой, как здорово! Только мы теперь и не увидим его совсем». «А чего вам его видеть?» – встрял в их разговор Димыч. «Пусть парень идет своей дорогой». «Ага», – грустно вздохнула Светка. «Ну что ж, вот все, как говорится, и пристроены. Пашка с песнями, мама с новым мужем. Только я не у дел оказалась». «Эй, ты чего это?» – испуганно проговорил Димыч. «Ты мне эти ревности брось. Я тебе покажу не у дел». «Ой, да ладно! Пошутила я! Рада я за вас, рада, конечно! Выросла уже из того возраста, чтоб маму к чужому дяденьке ревновать». «Ну, чужому можешь и приревновать, а ко мне не надо». «Ладно, чего загадывать, поживем, увидим». Светка, понимающе подмигнула Асе и ушла к себе, плотно притворив за собой дверь. «Замечательная у тебя девчонка. Умница!» «И ты у меня тоже замечательная!» Тихо проговорил Димыч и протянул руку, ласково провел ею по Асиному дрогнувшему плечу, по волосам, по щеке. И Ася вдруг потянулась за этой рукой доверчиво и радостно, как домашняя кошка-любимица. Какое ж это счастье — быть просто женщиной, забытое ею чувство, но такое, черт возьми, приятное и необходимое. И время с этого вечера потекло незаметно, спокойно и безмятежно счастливо. Счастливое суетливое утро, счастливый день, счастливый вечер, счастливая ночь с Димычем. А однажды, в один из таких вечеров, к ним с шумом ворвались и кот с Татьяной. Димыч только-только со службы пришел, а она и думать про них забыла.